Глава 18. Первый сеанс. Сеанс назначили на 10 часов, но Конан Дойл и Уальт намеренно пришли на полчаса раньше разведать обстановку. Общество должно было собраться в восточной башне. Восьмиугольная комната освещалась единственной газовой лампой, оставляющей след на потолке. Окна были замурованы и замазаны. Голые стены, отделанные темно-зеленой кожей. Вся обстановка — единственный стол красного дерева, окруженный 11 стульями. «Да, тесновато для вечеринки», — заметил Уальт. «И для убийства», — сказал Конан Дойл. «Особенно если надеешься скрыться». Он кивнул на дверь. «Путь на свободу только один». «Убийца может не ограничиться одной жертвой», — предположил Уальт. Усы Конан Дойла встопорщились, и в глазах мелькнул ужас. Такого развития событий я не учел. «Артур, ты, безусловно, высоко ценишь леди Трахстон, но не отвергай сразу мою идею. Я читал об устройствах, используемых шарлатанами, о всяких потайных панелях, люках и тому подобном. Ты прав, Оскар. Мы должны тщательно обследовать комнату. Следующие полчаса они прочесывали каждый дюйм пространства, простукивали стены в поисках пустот, топали по полу, стараясь обнаружить скрытые ходы, лазали на корчиках под столом, где могли находиться педали и тайники, куда легко спрятать пистолет. «Забавно!» — воскликнул Уальт. «Последний раз я ползал под столом в 5 лет. Честно говоря, развлечения утратили былое очарование, а колени — подвижность». «Ничего нет», — отозвался Конан Дойл, поднялся и в изнеможении повалился на стул. Уальт дотащился до сиденья напротив. «Оружие остается принести только с собой». Открылась дверь, вошли Генри Сиджвик и остальные члены общества. «Ах, нашему пополнению не терпится приступить к сеансу. Уверяю вас, господа, вы останетесь довольны. Я не знаю медиума, равного леди Трахстон». Участники рассаживались без определенного порядка. Отсутствие их юмора не удивило Конан Дойла. 11-й стул отставили к стене. «Место во главе стола принадлежит леди Трахстон», — напомнил Сиджвик. Первым сел Фрэнк Подмор. Рядом устроились супруги Сиджвик. Сэр Уильям Крук сплюхнулся между Конан Дойлом и Уальдом. Приковыляла мадам Жоржеску, и драматург уступил ей место, так сидел ближе к двери. Конт твердым шагом вошел в комнату, щелкнул каблуками, поклонился и опустился на сиденье около Уайльда. Конан Дойл встревожился, заметив пистолет в его кобуре. Он лихорадочно соображал, под каким предлогом попросить Конта пересесть к нему, но ничего не приходило в голову. Рассевшись, гости многозначительно помалкивали, кашляли, ерзали на стульях. Конан Дойл увидел, что все в перчатках, вытащил свою белую пару из-за пазухи и надел. 2 места пустовали. Во главе стола и по левую руку. Тишина давила на присутствующих, и Генри Сиджвик не выдержал. «Леди Трахстон, нужно подготовиться», — оправдывался он. «Еще минуту терпения». Минута тянулась мучительно долго. Конан Дойл сутулился, дотронулся до пистолета, привязанного к лодыжке, задрал брючину, обнажив рукоятку. Он тревожно переглянулся с Уальдом. Щелкнула дверная ручка. Лорд Уэбб подвел леди Трахстон к столу, слегка соприкасаясь с ней пальцами. Он пододвинул стул, и девушка бесшумно села, положив руки на колени. Все это она проделала, глядя прямо перед собой, широко раскрытыми глазами. Казалось, окружающие для нее не существовали. Конан Дойл посмотрел на нее, и тепло разлилось у него в груди. Устыдившись собственной пылкостью, он отвернулся. «Я ввел леди Трахстон в легкий транс», — объяснил лорд Уэбб, «чтобы сознание безболезненно покинуло телесную оболочку». Сердце Конан Дойла забилось чаще, когда Хоуп Трахстон устремила на него безжизненный взор. Генри Сиджвик обратился к присутствующим вполголоса. Позволю себе объяснить правила для вновь прибывших. Все должны взяться за руки, сформировать непрерывный круг. Во время сеанса дух леди Тракстон покинет тело, уступив место духу-наставнику, который сможет говорить через нее. Для безопасности медиума крайне важно не размыкать круг ни при каких обстоятельствах, пока она не придет в себя. Всем понятно? В ответ раздалось утвердительное бормотание. «Духа наставника леди Тракстон зовут Мэрайя. Повторяю, крайне важно не размыкать круг». Конан Дойл вспомнил о Мэрайе Тракстон, зверски убитой мужем и похороненной на развилке, как ведьма. Хоуп склонила голову и еле слышно прошептала. «Потушите свет, дайте приблизиться духом». Мистер Гривс маячил на заднем плане. Он нащупал и повернул вентиль, уменьшая уровень газа в лампе. Пламя дрогнуло и погасло. Комната погрузилась во мрак. Конан Дойл слышал, как дворецкий шарит по стене, открывает и закрывает дверь. В замке повернулся ключ. Их заперли. У него закружилась голова, как когда-то в темной комнате, наедине с Хоуп Тракстон. Слабый свет шел лишь от маленькой свечи в медном подсвечнике. Она стояла посреди стола, выхватывая из темноты лишь дрожащие человеческие тени. Яснее всех освещалось лицо Хоуп Тракстон. Она опустила голову, будто бы собиралась силами, и, судорожно вздохнув, произнесла. «Мэрайя, друг мой, дух-наставник, взываю о помощи. Услышьте меня. Пусть мое тело, как сосуд, послужит общению». Время шло, тишину нарушало лишь учащенное дыхание участников сеанса. «Мэрайя, мне необходимо ваше руководство. Мое тело готово принять вас», — сказала она и через мгновение повторила. «Мэрайя». По телу медиума прошла судорога, дыхание перехватило, плечи поникли. Вдруг спина выгнулась, лицо резко запрокинулось, и из самых глубин ее существа исторгся нечеловеческий крик. Дрожь пробрала всех сидящих вокруг стола до самых костей. Крик души прорывался в сознание Хоуп из небытия. Достигнув пронзительного визга, он замер на губах. Опустошенная она откинулась на спинку стула, голова ее безвольно повисла. Конан Дойл быстро обвел взглядом остальных. Некоторые впали в экстаз. Даже вечное недоверие Подмора сменилось пристальным вниманием. Несколько мучительных мгновений Хоуп Тракстон лежала неподвижно, словно мертвая. Наконец она часто задышала. Легкое дуновение охладило вспотевший затылок Конан Дойла. Все поразились, как похолодало в комнате. В воздухе пахнуло сырою землею и гнилью. Свечка на столе оплыла и была готова погаснуть, как вдруг фитиль ярко вспыхнул, и длинные тени заплясали на стенах. Голова медиума медленно поднялась. Та откинула вуаль и распахнула глаза. Ее губы тронула чужая улыбка. Наконец она заговорила на каком-то устаревшем наречии. «Я явилась к вам!» У Конан Дойла мороз пробежал по коже. Перед ним сидел уже не Хоуп. Лицо и голос принадлежали Мэрайе Тракстон, убитой около 200 лет назад. «Зачем вы призвали меня из тьмы чистилища?» Генри Сиджик серьезным видом подался вперед. «Мы собрались, чтобы поговорить с духами. У нас есть к ним вопросы». Медиум склонила голову на бок и надула губки. «А как же я? Неужели не нравлюсь? Я дама весьма привлекательная и ненасытная». Леди нахмурилась, а затем кокетливо улыбнулась и бросила вокруг сладострастный взгляд. «Какие милые джентльмены! В мое время мужчины были грубы. Овладев горничной, они сразу теряли к ней интерес. Ее глаза засияли. «Могу притвориться, будто вы все мои любовники», — произнесла она охрипшим от страсти голосом. Ее взор остановился на Конан Дойле. «Особенно господин с усами». Они приятно щекотали бы самое укромное местечко при поцелуе. Всем было мучительно слушать подобные скабрёзности из уст юной леди. Элеонора Сиджвик потупилась в смущении. Мадам Жоржеску взирала на происходящее с суровым осуждением, что усиливало ее сходство с королевой Викторией. Конан Дойл покраснел до корней волос, хотя имел дело с безумными и гулящими женщинами в своей врачебной практике. В эту минуту он благословлял темноту. Генри Сиджик прервал излияние духа наставника. «Леди Мерайя, у нас, ныне живущих, есть вопросы к перешедшим иной мир». Ее глаза наполнились презрением. «Вы напоминаете мне мужа?» «Такой же скучный!» — она раздраженно вздохнула. «Ладно уж, спрашивайте!» Сиджвик обвел взглядом присутствующих. «У кого есть вопросы к духам?» Несколько секунд все молчали. «У меня!» — сказал Конан Дойл, откашлившись. Мэрайя посмотрела на него и снова игриво улыбнулась. «Духи из иного мира могут видеть будущее?» — спросил он. Леди удивленно приподняла бровь, и улыбка потускнела. «Отсюда мы ясно видим прошлое, а будущее иногда просвечивает, как сквозь тусклое стекло, оно сокрыто во мраке». Вопрос, мучивший Конан Дойла, сорвался с языка. «В этой комнате один замышляет зло против другого». Все ахнули от удивления. Мэрайя хохотнула. «Смерть уже среди вас!» Медиум перевела взгляд на свободный стул у стены. «Она сидит и терпеливо ждет своего часа!» Все разом обернулись. То был сгусток теней, представший воображение участников высокой стройной фигурой. Страх захлестнул их окончательно. «Послушайте, доктор Дойл, мы собрались не за тем...» «За кем придет смерть?» — перебил Конан Дойл. Мэрайя злобно усмехнулась. «Духом не все разрешено открывать. Есть истины, которые могут посрамить верование и все человеческие знания, только смерть даст вам ответ». Порыв холодного воздуха взметнул юбки и взъерошил волосы. Кто-то пораженно вскрикнул. Свеча в центре стола оплыла и погасла. Наступила кромешная тьма. Все хранили молчание. «Мистер Грифс!» — позвал Генри Сиджвик с давленным голосом. «Мистер Грифс, вернитесь и зажгите газ! Сеанс откладывается!» В гостиной члены ОПИ разделились на группки и переговаривались в полголоса. Мистер Грифс курсировал между ними с подносом коньяка. «Сей напиток незаменим для истерзанных нервов». Конан Дойл и Уальд прихватили по рюмке, когда Дворецкий проследовал мимо. «Впечатляющий», — заметил Уальд. «Да», — согласился Конан Дойл. «Такого я не ожидал». Он безуспешно искал леди Тракстон. Она уже удалилась к себе. Миссис Сиджвик осталась. «Пророчество, на удивление, недвусмысленное», — добавил Уальд. «Вот и подтвердились наши худшие опасения». «Не стоит так легко доверяться духу наставнику», — вмешалась мадам Жоржеску, которая сидела подле Уальда в кресле и подслушивала. «Мертвые порой так же лживы, как и живые», — продолжала дородная старуха, не поворачивая головы и неустанно подкармливая обезьянку орехами из кожаного мешочка у нее на шее. «А еще злые, совсем никчемны!» Фрэнк Подмор по обыкновению околачивался неподалеку. «Уверяю вас, леди Тракстон не мошенница», — с жаром вступился за хозяйку дома молодой человек. «Ее духу-наставнику можно доверять». Мадам Жоржеску перестала кормить Мефистофеля и вперила серые глаза во вспыльчивого почтового служащего. Его выпад не произвел на нее ровно никакого впечатления. «Поживите с моё юноше, да побродите по горным перевалам Тибета, изучая тайные знания. Повстречайтесь с учителями мудрости, тогда узнаете об уловках мертвецов». Подмор презрительно принюхался, намекая на коньяк, от которого он один предпочел воздержаться. «Учителя мудрости, как же! Мои способности для вас — закрытая книга, поэтому сделайте одолжение, юноша. Прикусите язык. Думаете, я всего лишь старуха? На протяжении веков подобные мне внушали страх и уважение». Скулы Подмора угрожающе напряглись. «А вы, мэм, ни в грош не ставите профессионалов с новейшими научными методами. В одиночку я разоблачил десятки фальшивых медиумов и экстрасенсов. Так вот, побывав на многих сеансах леди Тракстон, могу лично засвидетельствовать их подлинность. Ее дар непревзойден». Мадам Жужецку сочла тему исчерпанной. Ох, и она выбралась из кресла с помощью трости, поплелась из комнаты, бурча под нос. «Бисер свиньям! Бисер свиньям!» Словно поставив финальную точку, обезьяна нагадила прямо на ковер. Поводок дернулся, и она помчалась за хозяйкой. Конан Дойла поразила внезапная догадка. «Вы тот самый Ф. Подмор? Я читал вашу статью о леди Тракстон в Странде». «В самом деле...» — оживился Подмор, явно польщенный. — Да, было дело. Она оказалась весьма познавательна. Признаться, я слегка удивлен. Вы всегда подвергаете сомнению подобные вещи. — Безосновательно я не критикую, — объяснил Подмор. — Мне довелось наблюдать много подделок и шарлатанов. Леди Тракстон — единственный и подлинный медиум из всех. Она помогла вам пережить тяжелую утрату? «Что?» — насторожился Подмор. «Совсем недавно вы потеряли близкого человека». Тот изумленно раскрыл рот. «Как? Как вы узнали от этой Жоржеску, старая корга? Терпеть ее не могу». «Нет», — покачал головой Конан Дойл. «Когда мадам Жоржеску держала вашу ладонь, я заметил женское обручальное кольцо на мизинце. Память?» «О покойной невесте», — пробормотал Подмор, опустив глаза. «Благородный жест, сэр. Сожалею о вашей утрате. Действительно, стоило обратиться к медиуму», — сочувственно поддержал шотландец. «Вы тоже кого-то потеряли?» — спросил Подмор, не сводя глаз с Конан Дойла. «Моя любимая жена умирает от чахотки. Ей недолго осталось, я пытаюсь смириться». Впервые на лице молодого человека промелькнуло что-то похожее на сострадание. «Через леди Тракстон вы общаетесь с любимой?» — вступил в разговор Уайльд. Подмор кивнул. У него задрожали губы, глаза увлажнились, он поспешно отвернулся. «Я побывал у многих шарлатанов после того, как потерял Марию. Презрительная складка появилась у его рта. Леди Тракстон — единственное исключение. Она мне подарила надежду». Такая восторженность не соответствовала его обычному настроению. Конан Дойл увидел ясно, что бесконечная презрительность молодого человека служила пластырем для его глубоко не заживающей раны. Сеансы проводились в Мейфере, в доме 42 по Крессен-стрит. Подмор изменился в лице. Догадка попала в цель. «Кто вам сказал?» «Я побывал там недавно». «Признаюсь, по секрету», — начал Подмор, убедившись, что никто не подслушивает, — «ведь я поклялся молчать. На сеансах присутствовали представители столичной знати, даже из сословия паров. А кто-нибудь из общества?» «Сиджик, сэр Уильям в вечном подпитии и, разумеется, наш крупный землевладелец. Неужели лорд Уэбб? Он при ней неотлучно». «Доктор Дойл», — позвал Генри Сиджвик, — «можно вас на пару слов?» Конан Дойл постоял в нерешительности, и они с Уайльдом приблизились к пылающему камину. Жар проникал сквозь ткань брюк. «Насчет сеанса?» «Да». Вы хотели сорвать мероприятие и посеять страх среди нас? — Ни в коем случае, — заверил Конан Дойл, лихорадочно подыскивая уважительную причину. — Просто пытался узнать о том, что предначертано в будущем, — он умолк. — С чего вы взяли, что кто-то из нас желает причинить вред другим? — Ну, это не касается всех, просто в последнее время я много думаю. Сиджвик смотрел недоверчиво. Конан Дойл старался пустить его по ложному следу, рассказом о болезни жены, Туи. Через 10 минут он вырвался из цепких лап президента и вернулся к Уайльду, грудью вставшему на защиту подноса с горячительным. «Это похоже на допрос с пристрастием», — заметил Уайльд, наливая себе коньяк. «О, да, все-таки я усыпил его бдительность». Уайльд обратил внимание на пустую рюмку друга. «Хочешь выпить, Артур?» — предложил он, встряхнув графин. «Самое время». Он протянул рюмку. «И не скупись, хочу сегодня спать, как убитый». Булькающая струйка полилась из горлышка. «Что скажешь об откровении господина Подмора?» «Мне немного не по себе. Оказывается, в нашей компании больше связующих нитей, чем могло показаться». «Мне тут кое-что подумалось о господине Подморе», — сказал Уальт, оглядываясь, нет ли поблизости чужих ушей. Остальные члены ОПИ покидали комнату, желая всем спокойной ночи. Только Подмор развалился в огромном кресле с закрытыми глазами, уронив голову на грудь. «Наш вечно бодрствующий друг храпит наяву», — заметил Уальт. «Тссс!» — Конан Дойл приложил палец к губам. «Вдруг он притворяется, чтобы подслушать нас?» «Храпит-то он убедительно!» Конан Дойл оттащил Уальда за локоть подальше от Подмора. Они затаились у доспехов, водруженных после ремонта, на прежнее место. Вмятина на груди так и осталось. «Что ты подумал о Подморе?» «Я вот о чем. Надо удостовериться. Мало ли что!» С этими словами он поднял забрало, заглянул внутрь доспехов и зашептал в самое ухо Конан Дойла. «Посуди сам. Наш Подмор — страстная натура. Он был ярым сторонником Дэниела Дангласа Хьюма, а разочаровавшись, превратился в злейшего врага. Сейчас он превозносит леди Тракстон как истинного медиума, а что, если он утратит веру в ее способности?» Конан Дойл нахмурился. «Не забывай, — продолжал Вальд, — леди Тракстон для него единственное связующее звено с погибшей любимой, и тут Подмор уличает... или только подозревает своего медиума в обмане, что он почувствует?» Конан Дойл нервно покусывал усы, обдумывая такую возможность. Его ненависть удестерится? Мести и жаждой крови? «Не думаю», — осторожно ответил Конан Дойл. «Брось, он то и дело враждует шарлатанами. Открыто высмеивает их трюки. При упоминании Хьюма вообще лезет на рожон. Как он перенесет предательство леди Тракстон?» Конан Дойл стоял, перекатываясь с пяток на носки. «Ты во многом прав, Оскар. Но я не верю, что он способен на убийство». «Почему нет? Он скользкий тип, высокомерный, язвительный. Чтобы попрать устои общества, решиться на такой противоестественный поступок нужен определенный склад ума и внушительная фигура. Мистер Подмор не таков. Вспомни Наполеона. А сколько бед он натворил?» Конан Дойл прыснул со смеху. «Нет, ты меня не убедил». Некоторое время они молча потягивали коньяк. «Как тебе сеанс, Оскар?» — прервал паузу Конан Дойл. Ирландец опрокинул рюмку в рот и расплылся в блаженной улыбке. «Как театрал? Могу тебя уверить, нам сегодня показали обыкновенный спектакль». Доктор занервничал. «Ты намекаешь на все происходившее за столом?» «Боюсь, что так, Артур». Щеки Конан Дойла запылали. «А спор между мадам Жожеску и Подмором?» «Признайся, Артур, неужели ты веришь в русское происхождение мадам Жожеску?» Беспечно отмахнулся Вальд. И, не дав Конан Дойлу ответить, продолжил. «И ты думаешь, она действительно преодолела высокие пики Тибета и получила наставление от неземных учителей мудрости?» «Ну, если честно, ни на секунду не поверил». Уальд ободряюще потрепал друга по плечу. «Вот и я тоже не верю». «Скорее всего, мадам Жужеску престарелая старая дева из Барнсли, что в Йоркшире. Всю жизнь торговала пирожками». Проштудировав от корки до корки труды по эзотерике, она состряпала такой колоритный персонаж с пророческой тарабарщиной. Все в этом спектакле разыграно как по нотам. И каждый исполняет свою роль, даже очаровательная леди Тракстон. Конан Дойл принял в штыки последние замечания. «Вот тут я с тобой не согласен». Уальд осушил рюмку и поднялся. «Не время спорить. Пора на боковую. День был слишком насыщен впечатлениями. Утро вечера мудренее». Конан Дойл взболтал и допил остатки коньяка. «Да, ты прав». Они на цыпочках направились к двери. У кресла подмора Уальд опустился на колени и начал возиться с его обувью. «Оскар!» — встревоженно прошипел Конан Дойл. Оскар приложил палец к губам и продолжал свое занятие. В следующую минуту он вскочил и стремительно уволок друга из комнаты. «Что ты сделал?» — допытывался Конан Дойл. «Связал его шнурки», — объяснил Уальд, улыбаясь во весь рот. «Оскар, ты с ума сошел? Зачем?» «Пожалуй, ты прав». Малютка Подмор притворялся спящим и подслушивал. «Вот по делам ему». Конан Дойл онемел от такой дерзости, и в то же время его разбирал смех. Когда они поднимались по парадной лестнице, послышался звук опрокинувшейся мебели, испуганный крик и стук падающего тела. Друзья расхохотались и взлетели по ступеням, как озорные школьники.